Алена Моденская. Черноречие. Мещера. Читает Алекс Зборовский. Глава первая. Волшебный колодец. За окном автобуса показалось приземистое здание автостанции, стилизованное под дореволюционный вокзал. Замысловатая лепнина, карнизы и высокая башня с часами – прямо 19 век с пожелтевшей музейной фотографии. Гордей спрыгнул на платформу первым, обернулся и галантно подал руку Стасе. Она ответила вполне приличным реверансом, что в псевдоисторической обстановке вокзала выглядело гармонично, хотя нелепо контрастировало с современной одеждой, кожаной короткой юбкой и черными колготками. «Вы там долго еще?» – обернулась Стася. Ее огромный рюкзак уже бережно выгрузился из автобуса. Гордей со своей спортивной комплекцией без труда перенес бы все баулы, но галантности хватило только на свою девушку. Женя, впрочем, управлялась со своим багажом сама и без особых усилий. Видимо, сказался громадный туристический опыт, о котором она без умолку трещала всю дорогу. А вот Нике помощь бы не помешала, только вот никто не потрудился ее оказать. «Ну, ты идешь?» – нетерпеливо спросила Стася. «Да, я сейчас». Ника спиной вперед спустилась на платформу и, пятясь, сумела-таки выволочь свой рюкзак. Он глухо шмякнулся на асфальт. «Ну что, прошвырнемся по палаткам?» – весело проговорила Стася, встряхивая светлыми кудряшками. «До посадки еще куча времени». «Прям куча», – спросила Женя, взваливая рюкзак на спину. В ее голосе явно сквозила ирония. «Да, у нас еще больше часа. Пойдем глянем, что тут за праздник». «А ты знаешь, куда идти?» – спросила Ника, которая лучше бы просидела целый час на автостанции, чем толкалась со своим баулом по заполненным улицам. «Чего тут знать-то? Куда все, туда и мы». «Ты, если не хочешь идти, можешь остаться здесь», – предложил Гордей. «Заодно наши вещи покараулишь». «О, точно!» – с энтузиазмом подхватила Женя. «И билеты тогда заодно возьми, на всех». «Еще чего!» – буркнула Ника, закидывая рюкзак на плечи и подпрыгивая, чтобы он нормально устроился за спиной. «Я тоже пойду». «Вот и отлично!» – пропела Стася и, не дожидаясь остальных, в припрыжку побежала к витым кованым воротам. Гордей, хмуро вздохнув, пошел следом, волоча сразу два баула. Видимо, не такой уж он и сильный. Женя, шагая энергично и бодро, быстро оставила Нику позади и весело что-то пропела Гордею. Правда, стоило ей встать справа от него, как Стася тут же втиснулась между ними и беззаботно повисла на его руке. Ника, с трудом переставляя ноги под огромным весом рюкзака, плелась следом. Троица впереди заняла весь тротуарчик, протянувшись вдоль домов, отреставрированных в единой дореволюционной концепции. Машины на выложенной плоским булыжником мостовой отсутствовали. Но и пешеходам выходить на проезжую часть тоже от чего-то запрещалось. На каждом втором здании, а то и чаще, попадались QR-коды, которые Стася сразу сканировала и вслух зачитывала статьи о бывших обитателях этих домов и их историях. Вот здесь жила генеральша Погорельская, которую с семьей раскулачили и сослали в Сибирь. Женя опередила Стасю и первой отсканировала код с синего деревянного особнячка с белыми резными наличниками. «А самому зданию, между прочим, 200 лет». «Хорошо сохранилось», – задумчиво проговорил Гордей, окидывая взглядом особняк. «Наверное, хозяева были хорошие. Нике почему-то хотелось смотреть не на фасад, а на разноцветные герани за окнами». «Ага, жаль, что их расстреляли», – произнесла Женя с усмешкой. «Не расстреляли, а сослали», – машинально поправила Ника. «Ну хватит, мне надоели эти мрачные истории», – капризно протянула Стася. «Прямо на каждом доме. Кого сослали, кого расстреляли. Ой, смотрите, смотрите!» Стася восторженно заверещала и даже запрыгала, указывая на тройку белых лошадей, запряженных в расписную повозку с открытым верхом. Достав смартфон, Стася, как и другие прохожие, снимала на видео, как лошадки, направляемые кучером в бордовом кафтане и черной цилиндрической шляпе, провезли мимо группы довольных туристов. «Прямо птица-тройка», – улыбнулась Ника, глядя вслед повозки. Цоканье копыт по булыжной мостовой доносилось отовсюду, даже издалека. «Какая птица?» Уловив пренебрежительные нотки, Ника увидела Женина скривившееся лицо. «Это из Гоголя». Ника хотела было продолжить рассказ о русских, любящих быструю езду, но передумала. Судя по надменному виду, Женя экскурс в классическую литературу точно не оценит. Да и тройки теперь двигались по выделенной булыжной дороге, явно с ограниченной скоростью. «О, вон, уже ярмарку видно!» Стася снова в припрыжку побежала вперед, где, судя по обилию пестрых вывесок и шумной мельтешащей толпе, вовсю шла торговля. Яркости месту добавляли и красно-желтые кроны парковых деревьев. Ника, поморщившись, повела затекшим плечом. «Если тебе так тяжело, зачем ты вообще с нами поехала?» – снисходительно спросила Женя. Услышав вопрос, Стася чуть притормозила и затараторила. «А Ника проект делает по краеведению для научной конференции, да?» Ника только кивнула, поддерживая версию, которую они со Светланой совместно придумали. «Для научной?» – с усмешкой переспросила Женя. «На кое это надо?» «Польза при поступлении», – выдохнула Ника, – «на внутреннем экзамене». «А, так ты еще в школе!» – тон Жени стал еще снисходительнее. «И в универ хочешь, да? Ха, не понимаю, на кой лишних 2 года в школе париться, потом еще в универе 6?» Снова усмехнувшись, Женя прошла вперед. «Спасибо, что не выдала», – прошептала Стася, оказавшись рядом с Никой. «А где она сама учится? Вместе с тобой?» «Нет, в каком-то не то промышленном, не то каком-то техническом колледже». «Ну как учится? Числится. Она же типа известная блогерша, целая 1000 подписчиков». Стася хмуро глянула вслед Гордею и щебетавшей о чем-то рядом с ним Жене. «Видишь, как вешается на него, аж противно. Прямо боюсь представить, чем они там в своих походах занимаются. Так что ты следи за ней, хорошо?» «Угу, ладно», – машинально пообещала Ника, мечтая скинуть тяжелый рюкзак. Стася тут же ускакала спасать своего парня от коварной соперницы. «Интересно, отчего это она так взъелась?» «Если уж Гордей до сих пор с ней не порвал, так зачем ему делать это теперь?» С другой стороны, они чем-то похожи. Даже позабыв о грузе за плечами, Ника рассматривала 2 девчонок, претендовавших на 1 Гордея. Стася кудряво-светлая, худенькая, как тростинка, и прыгучая, как зайчик. Неудивительно, что она с детства занималась спортом, теперь вот в педагогическом колледже на физрука училась». А ее конкурентка Женя, высокая и стройная, с фиолетовыми и красными прядями в длинных темных волосах, забранных в 2 французские косы. В туристическую секцию к Гордею она пришла недавно, но уже с опытом. Только вот одеты они как-то странно, причем обе. Стася в розовой футболке, короткой кожаной юбке и сетчатых колготках. Женя в джинсовых шортах, надетых на неоново-синие лосины и без рукавки. Хорошо, что октябрь в этом году теплый, но идти в поход на несколько дней в такой одежде? Сама Ника для мероприятия выпросила у родителей специальный туристический костюм. Отец, узнав размер, конечно, не преминул уколоть дочку жирами, которые она наела, но потом все же раскошелился. Наела, ага. Подумаешь, 48-й размер. Некоторые на таких жутких стрессах и больше наедают. Ника следом за ребятами пересекла небольшую площадь и прошла под каменной дугообразной аркой. Все дорожки парка, занятые разноцветными палатками, приветливо зазывали посетителей к мастерам и ремесленникам, выставившим свои работы. Кругом толкались люди, слышались голоса, смех, песни, музыка. Кто-то декламировал стихи, кто-то объяснял тонкости росписи матрешек. И почти каждый, проходящий мимо, видимо, считал своим долгом ткнуть Никин рюкзак. То и дело она чувствовала глухие тумаки, рядом все время кто-то недовольно цыкал, ребята смешались с толпой, и чтобы совсем не отстать, Ника ориентировалась на громкий щебет Стаси, безумолку восхищавшейся разными безделушками. И вдруг рядом раздался протяжный звонкий свист, от которого у Ники волосы на затылке зашевелились, а по спине пробежали мурашки. Такого свиста Ника не слышала уже. Вот как все это с Ангелинкой случилось, так и не слышала. Свистулька-то пропала. «Пойдем отсюда подальше от этой психопатки». Ника внезапно обнаружила, что нависла над бледным мальчишкой, сжимающим в руках глиняную свистульку. Судя по тому, что у ребятенка задрожала губа, лицо Ники в этот момент вселяло ужас. Ладно, хоть за трещину чужому ребенку не отвесила, а ведь рука уже сама пошла в замах. Ярко накрашенная мамаша сгребла свое готовое зареветь чадо в охапку и потащила прочь от палатки с глиняными игрушками, а главное подальше от Ники. Круглолицый бородатый мужчина в берестяном ободке и расшитом фартуке, очевидно скульптор, без особого восторга наблюдая, как Ника лишает его покупателей, мрачно предложил. «Хотите купить чернореченскую свистульку?» «Нет, я...» Ника уже собралась отойти и не портить человеку ярмарку, как рядом материализовалась Стася. «Ой, какие миленькие игрушечки! Я где-то такое уже видела!» «А, точно! У тебя же и видела! Вернее, у твоей сестры!» Ника в упор смерила подругу самым суровым взглядом, на который была способна. Стася что-то пискнула и снова растворилась в толпе. Бородатый скульптор выжидающе смотрел на Нику, которая из чувства вины за подпорченный бизнес полезла в карман за деньгами. Положение спасла компания взрослых и детей, окруживших палатку. Прямо стая голубей, налетевшая на рассыпанные семечки. Малышня разом заголосила. «А можно мне кошечку? А я хочу вот это. А можно посвистеть?» Затем стал на разные лады раздаваться свист, от которого хотелось куда-нибудь спрятаться. Детские ручонки появились со всех сторон, хватали, ставили обратно, роняли фигурки, и все это сопровождалось разноголосым гвалтом. Отступать было некуда, Ника успела передать скульптору деньги за фигурку, все равно какую. Но ремесленник оказался не промах, непостижимым образом успевал следить за всеми хаотичными детскими движениями, передавал свистульки, которые просили, брал обратно, переставлял, менял местами, давал посвистеть, и все это с добродушной улыбкой. Но и про Нику не забыл, завернул для нее глиняную игрушку в мягкую бумагу. Зажав сверточек в руке, Ника неуклюже начала протискиваться сквозь толпу ребятни и их родителей. Дети даже внимания на это не обратили, а вот мамаши недовольно цыкали, поглядывая на ее рюкзак. Ника же, в свою очередь, не преминула потоптаться на месте и повертеться, чтобы ее объемную ношу оценили абсолютно все. «Идем фотографироваться!» Рядом снова откуда-то вынырнула Стася. Это оказалось кстати. Ника смогла быстро отвлечься от мысли о толпе карапузов, ведь обычно их присутствие рядом вызывало либо ярость, либо желание реветь, а чаще и то, и другое разом. Следом за подругой Ника прошла мимо торговых рядов к центру парка, где повсюду стояли вырезанные из деревянных массивов герои русских сказок. Женя вовсю снимала себя на смартфон, активно жестикулируя и повышая голос, чтобы перекричать гул толпы. «Сфоткай меня вот здесь!» Стася присела на низкую скамейку рядом с огромным котом. «Ой, погоди!» Она залезла в свой рюкзак, стоявший рядом на земле, и достала ободок с кошачьими ушками. «Как я про него забыла! Вот теперь давай!» Ника сфотографировала подругу, у кота, золотой рыбки, змея Горыныча и медведя. «Теперь вон туда!» Стася указала на внушительного размера избушку на курьих ножках, вернее, на здоровенных пнях, корнями, уходящих в землю. «Ты знаешь, что образ куриных ног пошел как раз от таких пней, на которых устанавливали избушки для покойников?» Ника совсем недавно делала проект об образе Бабы-Яги. Только Стасе это не было интересно. Она примерялась к резным ставням, чтобы вид на фото получился поинтереснее. Приняв позу с изгибом, а потом изобразив не то удивление, не то испуг, с широко открытыми глазами и ртом, Стася спросила: «А ты не хочешь сфоткаться?» Ника только покачала головой. Она уже год не фотографировалась. Не хотелось видеть на фото бока, вылезающие из джинсов. Да и волосы до сих пор не отросли. Еще весной они с мамой пошли в салон, чтобы по совету психолога убрать негатив и провести обновление. Мама теперь носила шикарную прическу, омолодившую ее сразу на несколько лет, а Ника все ждала, что непонятная кривая стрижка отрастет настолько, что волосы можно будет забирать в хвостик. А ведь была шикарная коса до пояса, но ее, по совету того же психолога, отрезали и сожгли. От воспоминаний о тлеющих волосах в носу и глазах защипало, но пришлось отвлечься на голос Жени. «Пойдем перекусим, мы там палатку с пирожками видели». И она махнула рукой, приглашая девчонок за собой. «Они палатку видели, ты слышала?» – прошипела над ухом Стася. «Они видели, вдвоем». Толкаясь с прохожими, девочки догнали Женю у палатки с огромным самоваром и горами выпечки. «Так, я буду иван-чай, слойку с абрикосовым повидлом и две пышки», – как раз делала заказ Женя. Гордей уже стоял рядом со стаканчиком чая и бумажным пакетом, набитым, судя по запаху, свежей выпечкой. От теплых ванильно-печеных ароматов у Ники желудок закрутился в узел. «Это же не ппшная», – капризно заявила Стася, а Гордей картинно закатил глаза. «Какое?» – тихо переспросила Женя у Ники, пока Стася выясняла отношение к еде со своим парнем. «ПП – правильное питание». Ника старалась особо не артикулировать, чтобы слюна не полетела. «А ты не будешь?» – спросила Женя, доставая из бумажного пакета посыпанную сахарной пудрой розоватую пышку. Ника, у которой от близости к булочке чуть обморок не случился, только и смогла, что отрицательно дернуть головой. «Тоже ПП?» «Диета», – проскрипела Ника. У нее где-то в рюкзаке болтались пачки хлебцев, чтобы немного отвлечься от запахов и аппетитного похрустывания ароматных корочек, прикрывающих воздушную теплую мякотку. Ника достала телефон, и тут ее осенило. «Время! Наш автобус!» Ника продемонстрировала экран телефона остальным. Часы показывали 1:45. Через 10 минут отходил автобус в Красные Серпы, на который они должны были успеть. «Иначе придется оставаться в городе, автобус ходит всего раз в день». Гордей, выкатив глаза, спешно дожевывал пирожок, одновременно надевал рюкзак. Женя просто запихнула пакет с выпечкой в свой баул и рванула с места. Следом побежала Ника, где-то позади Стася все еще не могла управиться с вещами. «Давай помогу». Ника притормозила и попыталась оттянуть лямку рюкзака, но Стася никак не попадала туда рукой. Наконец, все получилось, и они вдвоем припустили по заполненному людьми парку. То и дело приходилось лавировать между вездесущих детей с шариками, сладкой ватой и разноцветными вертушками. «Извините, простите, ой, извините!» Ника не умолкала ни на секунду, изо всех сил стараясь не сшибить никого громоздким рюкзаком и не споткнуться. Впереди кто-то заголосил, мельком Ника увидела фиолетовые пряди Жени. «Нахалка какая! Даже не извинилась!» – расслышала Ника, пробегая мимо потирающей локоть женщины в длинном белом платье. Рядом кто-то вскрикнул. Краем глаза Ника заметила, как Стася толкнула рюкзаком девчонку 10 лет, так что та выронила мороженое. Но Стася даже не повернула головы на вскрик, а просто поскакала дальше. «Выход из парка, арка, площадь. Здесь народу чуть меньше». Через несколько минут засипел голос запыхавшейся Стаси. «Подождите, я больше не могу!» Ника чуть замедлилась, вдохнула поглубже и позвала. «Гордей! Гордей, Стасе нужна помощь!» Гордей вернулся и подхватил рюкзак подруги. Вдвоем они быстро обошли Нику. Еле дыша, она семенила за ребятами, изо всех сил стараясь не отставать. Но сильный Гордей и Стася налегке шустро убегали и скоро скрылись за поворотом на автостанцию. Обогнув угол, Ника подскочила от громких криков. «Давай быстрее, ну!» – кричал Гордей. «Мы сейчас, уже, уже!» Стася обращалась к людям в белом микроавтобусе, который на выезде тормознула Женя. Наконец-то все забрались в салон. Внутри кое-как протиснулись по узкому проходу между креслами, то и дело извиняясь перед людьми, вынужденными уклоняться от их громоздкого багажа. Хотя извинялась за всю компанию только Ника. Добравшись до свободных мест в конце салона, она устало плюхнулась на кресло, поставив рюкзак на пол. Рядом примостилась Стася, потом Женя, а Гордею места не хватило, и он поехал стоя, ухватившись за высокий поручень. Автобус катил по ухабистой дороге, так что рюкзаки на полу постоянно подпрыгивали и заваливались. Сиденье то и дело подкидывало Нику вверх, мигом исчезая и заставляя шлепаться вниз. «Как здорово!» – хохотала во весь голос Стася, которую из-за маленького веса подбрасывала выше всех. За окном мелькали то яркие осенние рощи, то поля с еще не убранными стогами, где-то вдали соединяющиеся горизонтом с небом. Люди потихоньку выходили на редких остановках, и скоро, кроме туристической компании и водителя, не осталось никого. «А когда скрепы-то будут?» – поинтересовалась Тася. Гордей, развалившись сразу на двух сиденьях, пожал плечами и, глядя в окно, протяжно зевнул. «Может, спросим у водителя?» – предложила Женя. «Да, иди спроси», – закивала Стася. Женя встала и, цепляясь за поручни, пошла вперед. Она перекинулась парой фраз с водителем и, нахмурившись, вернулась обратно. «Выходим», – глухо проговорила Женя, взваливая свой баул на плечи. И через пару минут ребята сошли с автобуса у знака, обозначающего остановку. «Так, и где это мы?» – с энтузиазмом спросила Стася, обходя каменный павильончик, видимо, оставшийся еще с советских времен. «Мы фиг знает где», – грубо произнесла Женя. «В каком смысле?» – удивленно выглянула из-за угла Стася. «В прямом. Мы автобус перепутали». «Как это?» – спросил Гордей, держась за лямки рюкзака и осматриваясь. «А так, если бы она не была такой тормозной», – Женя кивнула на Нику, – «мы бы успели на свой автобус, а этот ехал в Городец, так что мы вообще в другой стороне». От недобрых взглядов ребят Нике захотелось уменьшиться, а лучше спрятаться. «Мы на остановке Пороги», – Гордей смотрел на экран своего смартфона. «Так, есть автобус, который идет в другую сторону через полчаса, он тоже доезжает до Серпов. Значит, переходим дорогу». Компания перебралась на другую сторону и свалила рюкзаки прямо на землю, потому что от старой остановочной скамейки остались лишь ржавые металлические ножки. «Ой, смотрите, что я нашла!» – защебетала Стася, водя пальчиком по экрану своего телефона со стразиками. «Здесь рядом есть волшебный источник, там можно загадать желание. Надо идти вон туда». И она указала в сторону, где деревья расступались, давая хорошо утоптанной тропке уйти в чащу. «У нас же есть еще время, пойдем посмотрим». «Если мы опять пропустим автобус, ночевать придется прямо здесь», – произнес Гордей таким тоном, будто читал нотацию младшим школьникам. «Тогда пусть она останется здесь», – Женя кивнула на Нику. «Еще чего, я тут одна не останусь». Об одиночестве на этой старой остановке даже думать не хотелось. «Тогда ты тоже останешься», – почти приказным тоном сказала Женя Стасе. «Ага, сейчас». Голос Стаси из обычного кукольного вдруг превратился в кричащий ледяной. За 10 лет знакомства Ника всего пару раз слышала, чтобы подруга так разговаривала, и всякий раз такая перемена интонаций предвещала скандал или истерику. Стася звонко хмыкнула и, виляя бедрами, направилась вперед по тропинке. Гордей, закинув на себя сразу два баула, пошел следом. Ника почти побежала за ним, очень не хотелось снова оставаться последней. Дорожка уходила вниз, окруженная густой желтеющей растительностью. Она изгибалась, обходя громадные вековые сосны с темными стволами и изумрудными кронами, где-то в вышине закрывающими небо. Стала зябко, так что Ника поневоле прибавила шаг. Вообще-то это Женя виновата, надо было смотреть, какой автобус останавливала. Хотя бы на номер бы обратила внимание, но нет, лезет вперед других, а куда не важно, главное быть первой. Да и задержались они из-за Стаси со всей своей спортивностью, не сумевшей дотащить рюкзак. Налегке ей просто бежать в припрыжку, когда кто-то другой тащит ее груз. А ведь ни словечко в защиту Ники не сказала, подруга называется. Тем временем Стася, фотографируя на каждом шагу то лес, то себя, заголосила – «Ой, смотрите, вот он!» и припустила к деревянному строеньицу с коньковой крышей. Что-то похожее на домик стояло посреди круглой площадки, уложенной булыжниками. В центре находился такой же булыжный колодец, высотой примерно в метр, а над ним резные балки и дощатая крыша. Скинув рюкзаки, ребята сгрудились вокруг колодца. «Ну-ка, глянем!» Гордей достал смартфон и направил фонарик в темную воду. На дне колодца звездочками засверкали золотистые и серебристые кружочки. «Это что, монетки?» Стася наклонилась так низко, что чуть толкни и полетит вниз. «Ага», — усмехнулся Гордей. «Наверное, кто-то на эти деньги виллу себе отгрохал». «И не одну», — подхватила Женя. В таких местах обычно полно туристов, вот всякие бизнесмены этим и пользуются. Гостиницы открывают, ресторанчики, сувениры там всякие. И еще говорят, что некоторые специально бросают побольше монеток в фонтан, чтобы туристы по инерции кидали туда деньги. «Смотрите, икона!» Стася указала на поперечную балку, на которой действительно стояла икона. Правда, кто там изображен, разглядеть не получилось. От старости и влажности икона полностью потемнела, только золотистый нимб тускло поблескивал в слабом лесном свете. «Здесь икона, здесь же и языческое дерево!» Ника кивнула вправо на старый растрескавшийся ствол с голыми ветками, полностью увешанными разноцветными ленточками, платочками и шнурками. «И что?» – спросила Женя, глядя на трепещущие украшения. «Смешение. А, неважно. Растолковывать что-то Жене казалось пустой тратой времени». «Так, все молчат. Я загадываю желание», – торжественно объявила Стася и, зажав что-то в кулачке, закрыла глаза и зашевелила губами. Потом бросила монетку в колодец. Причем проделала это с таким важным видом, будто ждала восхищенных аплодисментов. Гордей отправил денежку в воду щелчком, будто играл в орлянку. Ника, чтобы не выделяться, тоже достала монетку. Только вот желание все не формулировалось. В сознании отчего-то маячило лишь одно слово – «Ангелина». Но ей эта монетка уже не поможет. «Пусть все будет хорошо», – выдавила Ника, бросила монету в колодец и побыстрее отвернулась, чтобы не расплакаться. Женя только скривилась и презрительно хмыкнула. «Этот источник явился?» «Что значит «явился»?» Стася подняла взгляд от смартфона, по которому читала статью. «Открылся». Ника теперь силилась рассмотреть икону над колодцем. Она только что ухватила за хвост идею написать доклад о святых источниках. «Ага, открылся в XIX веке, в нем была целебная вода». «А что здесь раньше было?» – спросила Ника, подсвечивая икону фонариком своего смартфона. Но все равно свет отражался лишь от позолоченного нимба, а само изображение скрылось за темнотой. «Не знаю, здесь не написано. Может, это священный лес?» Бормотала Ника, залезая на край колодца, чтобы все же попытаться получше рассмотреть лик. «Такое бывает, когда верования христиан и язычников смешиваются. Вы видели, как дорожка изгибалась, обходя деревья? Это потому, что их нельзя рубить». «Бу!» От щекотки под ребрами Ника чуть не уронила телефон в колодец. Женя заливисто рассмеялась собственной шутке, а Нике, у которой заколотилось от испуга сердце, захотелось треснуть по ее хохочущей физиономии. «Как смешно!» – скривилась Стася. «Ладно, давайте возвращаться». «А ты не будешь монетку кидать?» – спросил уже не Гордей, снова взваливая на себя два рюкзака. «Не верю я во всю эту дребедень. Хотя...» Женя сузила глаза и улыбнулась. Потом вернулась к колодцу и швырнула туда целую пригоршню монет. «Кому-то на яхту!» – усмехнулся Гордей. «Не жалко!» – игриво подмигнула ему Женя. «Кто что загадал?» – громко спросила Стася, шедшая налегке. «Разве можно рассказывать?» Ника тяжело дышала, потому что идти в гору с увесистым рюкзаком оказалось на порядок труднее, чем вниз. «А что такого?» Стася снова что-то искала в смартфоне. «Мы же одна команда. Я вот загадала, чтобы у нас все получилось». И она одарила широкой улыбкой Гордея. «Я тоже, чтоб поход прошел успешно и чтобы найти клад Еремея». Чувствуя, что приближается ее очередь откровенничать, Ника решила солгать. Тоже сказать, что загадала успех мероприятия. Хотя она вообще слабо верила, что клад Еремея в принципе возможно отыскать. Но тут выступила Женя. «А я вот загадала найти свою любовь. Это ведь почти как найти клад». И она кокетливо улыбнулась Гордею, хлопая длинными ресницами. «Знаешь что, ты профурсетка!» Глазевшая на Гордея Женя оказалась не готова к толчку в грудь, которым наградила ее Стася, поэтому попятилась на несколько шагов, но удержалась на ногах. «Ты что, с дуба рухнула?» Голос у Жени оказался даже мощнее, чем у Стаси, эхо разнесло его далеко по лесу. «А ну, отошла от моего парня!» Стася снова пихнула Женю в плечо, но та резко отшвырнула ее руку. «Эй, эй, Гордей поперек туловища ухватил Стасю, тянувшую руки к Жениным косам. «Психопатка!» – плюнула Женя. «Пусти!» – Стася, как злобная кошка, вывернулась из хватки Гордея. «Выбирай, или она, или я!» Гордей блуждал взглядом по деревьям, переминаясь с ноги на ногу. «Вообще-то мы идем в команде на общее дело», – резко заявила Женя. «И выгнать кого-то можно только голосованием». «И что?» – прокричала Стася, но голоса ей явно не хватило, чтобы перекрыть Женю. «А то! Никуда я не уйду!» – Женя повернулась к Гордею. «И вообще, это я тебе рассказала о кладе, я весь интернет перерыла, я узнала про серпы и списалась с хозяйкой. И на меня есть бронь в гостинице, так что даже если вы меня исключите, я одна пойду и посмотрим, кто быстрее найдет клад. А ты имей в виду», – Женя обернулась к Нике, – «что палатка остается у меня, они тебя в свою явно не возьмут, так что будешь спать на улице». «Ты за кого?» – набросилась на Нику Стася. «За меня или за нее?» Нику спас Гордей, он встал между девчонками и развел их в стороны. «Так, давайте успокоимся. Никто никуда не уходит и никто никого не исключает. Тихо!» – прикрикнул он на Стасю, уже открывшую рот, чтобы протестовать. «Ничего страшного не случилось. Ты чего истеришь?» Стася пару раз хватанула ртом воздух, будто собиралась снова закатить скандал, потом резко развернулась и припустила вперед по тропинке. «Рюкзак не забрала, значит, все в силе», – резонно заметил Гордей, – и троица пошла вслед за Стасей. Глава вторая. Красные серпы. Ребята как раз успели вернуться к остановке, когда подъехал микроавтобус. Снова пришлось извиняться перед людьми, оказавшимися на пути у рюкзаков, а потом подпрыгивать на сиденье вместе со всем автобусом. Стася, насупившись и скрестив руки на груди, демонстративно отвернулась к окну. Гордей попытался помириться и пощекотал подругу под подбородком, но в этот момент автобус хорошенько тряхнуло, так что парень попал рукой ей в глаз. Стася в ответ залепила ему звонкую пощечину, и оставшуюся дорогу они смотрели в разные стороны. Солнце потихоньку клонилось к закату, окрашивая яркой позолотой рощи, тянувшиеся почти всю дорогу до красных серпов. Наконец водитель объявил нужную остановку, и ребята выбрались в медовые осенние сумерки. Пока Женя звонила хозяйке гостиницы и подтверждала бронь, а заодно уточняла направление пути, Ника радостно вдыхала прохладные вечерние ароматы каких-то цветов. Тошнота после качки в пропахшем бензином автобусе прошла, и настроение сразу улучшилось. А вот Стася до сих пор дулась. Воздух после теплого дня быстро остывал, и ее немного знобило. Она ежилась, обхватив себя за плечи, но забирать свой рюкзак у Гордея не желала. Женя тем временем вытащила из своего баула теплый фиолетовый худи с анимешным принтом и натянула его сразу с капюшоном. Гордей, определив по карте направление, убрал смартфон в карман. «Я все узнал, нам туда». Он указал на широкую светлую грунтовку, уходящую в темнеющую рощу. Стася, не сказав ни слова, потопала по дороге, глядя в телефон и на ходу накручивая светлый локон на палец. Следом пошел Гордей, за ним стараясь держаться поближе Женя. Ника замыкала отряд, от души надеясь, что поселок недалеко. С заходом солнца приятная свежесть напомнила о скорых заморозках. Нике в ее туристическом костюме температура казалась вполне комфортной, а вот Стася явно мерзла, постоянно ежась и приплясывая от холода. Деревья, закрывающие грунтовку живой высокой аркой, не давали яркому свету закатного неба проникнуть сквозь густые кроны, и в тоннеле стало не только холодно, но и темно. То ли от холода, то ли по какой другой причине Гордей прибавил шаг. Может, ему просто хотелось побыстрее дойти до поселка, и двойной груз ничуть не мешал. Стася налегке убежала далеко вперед, Женя шла спокойно и довольно резво. Ника же снова страдала от тяжести, которую взвалила на себя непонятно зачем. А ведь это неплохое описание вообще всей ее жизни, по крайней мере, за последний год. С того самого дня, когда она ушла к Стасе на вечеринку и вернулась не домой, а в сплошной кошмар. Услышав глухой треск, Ника обернулась, но за спиной, разумеется, никого не было. Это ведь только в фильмах ужасов монстры преследуют путешественников, скрываясь в кустах. Вспомнив пару кадров, когда камера, как бы прячась за ветвями, выхватывает спины ничего не подозревающих героев, которым предстоит стать жертвами, Ника развернулась и бегом догнала ребят. И тяжесть рюкзака нисколько не помешала. Роща стала редеть, и показались деревянные домики красных серпов. С виду самая обычная и ничем не примечательная деревня. Захолустье, где 2/3 домов покосились и стоят с заколоченными ставнями, заросшими огородами и проваленными крышами. «Здесь жилые-то дома вообще есть?» – хрипло спросила Женя. Действительно, от края поселка минуло уже с десяток дворов, и везде на ветхие почерневшие заборы наваливались и давили непомерно разросшиеся ветви деревьев. Вдруг Стася взвизгнула и шарахнулась прочь от накренившейся изгороди. «Меня кто-то хотел схватить!» – вопила она, отступая все дальше. «Да ладно, это просто ветки!» – наигранно бодро произнес Гордей, рукой широко проводя по шуршащим кустам. «Ну и трусиха!» – хохотнула Женя. По затылку Ники что-то мягко скользнуло, запустив волну мурашек. Дернувшись, Ника тоже отскочила от трухлявых досок, отряхивая волосы, шею и руки. «Две трусихи!» – презрительно выдавила Женя. «Ну и компания!» Стася снова вскрикнула и метнулась от другого забора, в который уперлась спиной, пока пятилась в испуге. «Истеричка!» – вздохнула Женя. Пока Гордей, обняв хнычущую Стасю, гладил ее по волосам и бубнил что-то успокаивающее, Женя, недовольно причмокивая, топталась вокруг. А Ника в который раз пыталась задавить рыдание, потому что именно о такой поддержке она втайне мечтала уже год. Чтобы кто-то просто обнял и сказал, что все хорошо. Только вот ее никто ни разу не пожалел. Наоборот, обвинения сыпались отовсюду, как камни. Женя, демонстративно вздохнув, пошла дальше по дороге. Ника направилась следом, специально прибавив скорость, чтобы больше не тревожить себя воспоминаниями. «И где там эта гостиница?» – бормотала Женя в густой осенней тьме, силясь рассмотреть нужный двор. В оконцах некоторых домов появился теплый желтый свет, хоть немного разгоняющий холодный ночной мрак. «Хоть бы спросить у кого», – проговорила Женя, вытягивая шею, чтобы рассмотреть очередной двор, ухоженный, но безлюдный. Заметив на низком крыльце одного теремка двух женщин, Ника похлопала Женю по плечу и указала на обитаемый домик с резными наличниками на светящихся окнах. Две женщины, рассмотреть которых как следует из-за темноты не получалось, о чем-то тихо разговаривали, когда Женя и Ника подошли к забору. Увидев девочек, одна из женщин резко закрыла руками рот, другая тут же начала мелко креститься. «Здравствуйте!» – громко проговорила Женя, пытаясь придать голосу дружелюбие. «Скажите, пожалуйста, а где постоялый двор?» Одна из женщин, даже не дослушав вопроса, скрылась в доме, другая махнула рукой вдоль улицы и тоже поспешила за своей собеседницей, хлопнув напоследок дверью. Женя в ответ на такую реакцию лишь фыркнула и отошла от забора. «Чё это они?» – выпустила Ника, распиравший ее вопрос. «Ха, деревенщина!» – отмахнулась Женя. «Городских увидели, сразу креститься. Хотя, глядя на меня, тетки часто крестятся». И Женя рассмеялась во весь голос. Но звук ее смеха отчего-то не разносился в потемневшем пространстве, а затихал, будто увязал в сплошной черной вате. «Мы вообще туда приехали?» – раздраженно спросила Женя. «Туда», – отозвался Гордей. Обернувшись, Ника увидела, что теперь он держал за руку Стасю, которая куталась в его теплый свитер, достающий ей почти до колен. «Уверен?» – переспросила Женя. «Да, хозяйка сказала, что гостевой дом на самом краю поселка, на той стороне». Женя хмыкнула и отвернулась, презрительно глянув на сцепленные руки ребят. Домиков со светящимися окнами почти не попадалось, потом они вообще исчезли, снова уступив место кривым заборам и растительности, поглотившей бывшие людские жилища. Но и брошенные дома скоро исчезли. На довольно большой ровной полянке у самого края леса показалось темное деревянное здание со остроконечной крышей. «Это еще что?» – Женя сделала пару шагов к постройке, но почти сразу потеряла интерес. «А, церковь!» Ника, проходя мимо, рассмотрела стены, даже в ночи казавшиеся потемневшими примерно до половины. Видимо, от дефицита прихожан церковь тоже потихоньку стала оседать и заваливаться. «Вон он, гостевой дом», – громко произнесла Женя, указывая на внушительных размеров терем со множеством светящихся окон. Через полминуты Гордей уже колотил кулаком в деревянные резные ворота. «Господи, да кто там буянит?» – донесся из-за створок старушечий голос. «Мои туристы», – начал было Гордей. «У нас бронь», – гораздо громче заявила Женя. Что-то проскрежетало, и створка отодвинулась, открыв проход. За воротами оказалась низенькая старушка в белом платочке, завязанном под подбородком. «Проходить, проходить!» Старуха пропустила компанию во двор, потом закрыла ворота и указала на терем. «Идем, идем. Че ж в звонок-то не позвонили?» «А он там есть?» – пробормотал Гордей. «Его в темноте не видно», – раздраженно сказала Женя. «Фонарь какой-нибудь надо повесить». «О, добрый вечер, милости прошу». На ступеньках, ведущих к крыльцу, стояла светловолосая женщина в длинной юбке и безрукавной телогрейке с вышивкой. «Я Бела Геннадьевна, хозяйка постоялого двора. Проходите, милости просим». Бела Геннадьевна пропустила ребят в дом, приветливо кивнув каждому. Проходя из синей в большую светлую комнату, Ника подумала, что эта женщина своим обликом абсолютно противоречила общей деревенской картине. В селе, где половина домов медленно разрушалась в заросших садах, хозяйка постоялого дома выглядела почти инопланетянкой, ухоженная с укладкой, маникюром и макияжем, да еще с вычурными длинными серьгами и массивными кольцами. «Аглая, накрывайте на стол», – скомандовала Бела Геннадьевна. «Все готово, стол накрыт», – закивала старушка и посеменила прочь из просторной гостиной мимо большого шкафа светлого дерева на коротких изогнутых ножках, такого же колченогого стола и огромного до потолка зеркала в резной лакированной раме. «Ну, приводите себя в порядок и прошу к столу», – с профессиональной широкой улыбкой менеджера по продажам проговорила Бела Геннадьевна. Бабушка Аглая снова откуда-то бесшумно вынырнула, раздала ребятам ключи от комнаты и опять исчезла. «Возьми мой паспорт», – Стася, сохраняя страдальческое выражение на лице, сунула документ для регистрации Ники и вслед за старушкой ушла в свой номер. В следующий момент в руках Ники оказались и остальные паспорта. «Ничего, это быстро», – снова широко улыбнулась Бела Геннадьевна и открыла неприметную дверь в конце узкого бокового прохода, за которой оказался обычный офисный кабинет с компьютером, принтером, ксероксом и стеллажами. Как будто портал в другой мир, из деревянного терема в старинном стиле прямиком в какой-нибудь бизнес-центр. «Мы специально запрятали этот кабинет подальше, чтобы не нарушать атмосферность», пояснила Бела Геннадьевна, усаживаясь в офисное кресло за столом и порхая длинными окольцованными пальцами по клавиатуре. Действительно, регистрация заняла всего пару минут, и скоро Ника вошла в общую с Женей комнату. Женя к тому времени успела умыться и переодеться в спортивный костюм с мультяшками и стразами, и теперь стояла у зеркала в ванной, укладывая длинные двуцветные пряди в косу вокруг головы. Все же странный у нее вкус. «Ты на меня не обижаешься?» сказала Женя, держа во рту шпильки, пока Ника смывала пыль с лица и шеи. «Просто я не люблю, когда кто-то где-то застрянет, и все должны ждать одного». «Я же не специально», – проговорила Ника, вытираясь мягким махровым полотенцем. Она заставила себя замолчать, хотя очень хотелось свалить все на Стасю. «Да я знаю, это вообще из-за твоей подружки. Я все прекрасно видела. Просто я не могу на нее наезжать, потому что Гордей сразу кинется ее защищать, а я буду как злодейка. А оно мне надо?» Женя воткнула очередную шпильку в прическу и теперь проверяла аккуратность косы. «Зачем он тебе вообще нужен?» – решилась спросить Ника, пытаясь уложить свою вихрастую стрижку хоть во что-то маломальски приличное. «А что? Спортивный, симпатичный, родители состоятельные. Ты слышала, он машину недавно разбил. Так ему родители уже через месяц новую купили. И потом, у нас общие интересы, а это вообще редко бывает. Так что, можно сказать, мы друг другу идеально подходим». И Женя уверенно улыбнулась своему отражению в зеркале, чуть поворачивая голову, чтобы получше рассмотреть прическу. Потом недовольно цыкнула, распустила волосы и собрала их в два пучка. Такая укладка усиливала в ее облике нечто хищное, что раньше читалось не так открыто. С этими двуцветными ушками, широкими темными бровями, зелеными глазами, темными ресницами и большим ртом она становилась похожа на кровожадного дикого зверя. «Но у него есть Стася», – все-таки проговорила Ника, чтобы хоть как-то поддержать подругу. Женя прыснула от смеха. «Она подвинется, поверь мне. А не захочет по-хорошему, так я ее заставлю. Можешь так ей передать». Улыбка Жени стала уверенно надменной, и она вышла из ванной. Ника вытянула темно-русый вихор над лбом и отпустила. Волосы тут же снова загнулись в крупную спираль. «Когда они уже отрастут?» Да, плотоядная Женя наметила себе знатную добычу, только вот Гордей сам тот еще агрессор. Впрочем, они вполне могут составить хорошую пару. Могли бы, если бы не Стася, которая только на первый взгляд кажется милашкой-дюймовочкой, а на самом деле ее когтям и клыкам еще некоторые хищники позавидуют. Интересно, а Женя в курсе, как именно разбилась машина Гордея? «Ты идешь?» – спросил Женин голос из-за двери. «Да, я сейчас». Ника выключила свет и вышла из ванной. Вместе с Женей они вернулись в общую гостиную, где на том же колченогом, продолговатом деревянном столе, покрытом расписной скатертью, появился еще и огромный блестящий самовар с чайником на верхушке. «Ух ты!» – Женя тут же достала смартфон и сфотографировала свое искаженное отражение в выпуклом боку самовара. «Я уже 10 таких фоток в сторис выложила», – скучающе произнесла Стася, пока Женя водила пальцами по экрану своего гаджета. «Важно не кто быстрее, а у кого больше лайков», – проговорила Женя, бросив острый взгляд на Стасю. «Ну, давайте знакомиться», – громко произнесла Белла Геннадьевна, по-царски усаживаясь во главе стола. «Как меня зовут, вы уже знаете. Расскажу немного о себе. Я родилась здесь, в Красных Серпах. Когда именно, не буду говорить». Тут она по-актерски рассмеялась. Ребята, правда, эффект не оценили, потому что были заняты поглощением яств, что подносила бабушка Аглая. «Потом я уехала учиться, потом работала, имела свой бизнес, но жить в большом городе мне надоело, и я вернулась на малую родину. Вот, открыла здесь гостевой дом, придумала туристическую программу, буду развивать сельский туризм». Тут Белла Геннадьевна замолчала, видимо, ожидая реакции, но ответом ей были лишь звуки поедания роскошной выпечки, от которой даже Ника не смогла удержаться. Рискуя не влезть завтра в свой костюм, она уплетала уже третий беляш. Гордей перемалывал блюдо пельмени, Стася загребла все овощи, до которых сумела дотянуться. Женя бросала в свою тарелку все подряд – картофельное пюре, куриные ножки, колбасу, соленую рыбу с луком. Поняв, что хозяйка все еще ожидает какого-нибудь ответа на свой монолог, Ника попыталась хоть что-то сказать. «А почему именно такая программа?» – спросила Ника с набитым ртом. Невежливо, конечно, но она уже почти полгода не ела никакой выпечки. «О, это прекрасный вопрос», – оживилась Белла Геннадьевна. «Вы ведь знаете предание о Еремее, легендарном нижегородском разбойнике?» Ребята только молча покивали. «Ну да, его все знают. Еще в 17 веке он создал некий клан, что грабил купеческие суда и торговые караваны. Нижний Новгород ведь уже тогда называли карманом России. Здесь и ярмарки, и слияние двух рек, по которым двигались торговые корабли. Деньги здесь водились и немалые. Словом, было чем поживиться. Вот Еремей этим и пользовался. Но мало кто знает, что у него была дочь. Веринея», произнесла Ника так быстро, будто отвечала на вопрос викторины. «Верно», – немного удивленно проговорила Белла Геннадьевна, покачивая головой так, что длинные серьги мерно колыхались. «Вы неплохо подкованы». «Увлекаюсь краеведением», – Ника промолчала о том, что выиграла уже третью подряд Нижегородскую губернскую олимпиаду. «И потом имя», – Белла Геннадьевна красиво изогнула тонкую бровь. «А что имя?» – спросила Женя с набитым ртом. «Веринея – это вариант имени Вероника». Белла Геннадьевна, склонив голову на бок, внимательно рассматривала Нику. От этого взгляда почему-то хотелось спрятаться. Но потом хозяйка моргнула и повернулась к остальным. «У вас вообще на редкость интересные имена. Гордей и Станислава». «Так что там с этой ворожей?» – громко спросила Женя, видимо, обидевшись на то, что ее не упомянули. «Вереней», – поправила Стася. «Но ваша подруга в чем-то права». Спокойный, немного театральный тон Беллы Геннадьевны не дал девчонкам вступить в перепалку. На слове «подруга» Стася сузила глаза и скорчила гримасу. «Дело в том, что почти всех разбойников рано или поздно ловили царские войска, но Еремею всегда удавалось от них ускользнуть. И поговаривали, что это была заслуга его дочери, будто бы она была колдуньей, которой помогала нечистая сила. Еремей, конечно, и сам слыл колдуном, но Веринея, говорят, превосходила его во много раз». Ника на автомате хотела поправить рассказчицу, но передумала так, что выдала лишь громкий ик. «Я только хотела сказать, что ворожея и колдунья не совсем одно и то же», ответила Ника на молчаливый вопрос хозяйки. Где-то рядом кто-то почти бесшумно произнес «зубрила». «Пожалуй, что так», согласилась Белла Геннадьевна, «но сути это не меняет. По легенде, именно с помощью нечистой силы Еремею и Веринеи много лет удавалось уходить от правосудия. За это время они накопили несметные богатства и, понятное дело, нажили множество врагов. За их головы были назначены награды, и особенно большая награда была назначена тому, кто укажет на урочище». «На что?» – тоненьким голоском спросила Стася. Женя закатила глаза. «Урочище», — повторила Белла Геннадьевна, — «говорят, в Чернореченских лесах Еремей со своей братьей устроил целое городище, где они все обитались, и туда же свозили сокровища». Ника снова пискнула и сразу зажала рот ладонью, чтобы не вставить свои 5 копеек. «Да?» — снова изогнула брови хозяйка. «Я только хотела сказать, что местные леса всегда считались священными», — неловко затараторила Ника, как бы извиняясь за свою невежливость. «А устраивать там урочище значило их осквернить, но Еремея возмездие обходило стороной, потому что его тоже считали колдуном». «Верно», — снова подтвердила Белла Геннадьевна. Бабушка Аглая тем временем убрала грязную посуду и теперь расставляла по столу фарфоровые чашки явно старинного чайного сервиза. А Веринея, к тому же, слыла необыкновенной красавицей. Это их и погубило. «Как это?» – спросила Стася, широко зевнув. «Нашелся один боярин, что захотел взять Веринею в жены. Он пообещал бросить все свои богатства к ее ногам, даже подарил прекрасный золотой перстень с огромным камнем. И было назначено их венчание». «Но оно не состоялось», – снова вставила Ника. «Точно», – снова не обиделась хозяйка. «Венчание было назначено в церкви. Кстати, говорят, это была именно наша церковь. Вы ее, наверное, видели». Белла Геннадьевна вопросительно осмотрела ребят, но теперь они были заняты горячим чаем из самовара, так что только Ника утвердительно кивнула, дуя на обжигающий чай в блюдечке. «Так вот, в назначенный день невеста прибыла в церковь, но там ее уже ждали царские служивые люди». Остальных, кто пришел с ней, сразу убили, а ее схватили и посадили во строк. Знаете, какой именно?» «Предтеченский, в Кулибине», – быстро ответила Ника, тут же услышав чей-то шепот, назвавший ее ботанкой. «Точно», – кивнула хозяйка, – «нынешний Кулибин – это бывшая Предтеченская, потому острог так называли. До сих пор стоит, только там теперь больница». Так вот, Еремей тогда сбежал, а Веринея не смогла и осталась в остроге. Пытались заставить ее выдать отца, но она ничего не рассказала. Так и умерла там. Но... Здесь Белла Геннадьевна по-актерски подняла вверх палец с длинным красным ногтем. Веринея сумела передать из острога грамоту. «Грамоту?» – переспросила Стася, устало откидываясь на спинку стула. «Разбойники всегда имели доверенных лиц, тех, кто знал об их сокровищах, местах, где они спрятаны, и зароках». «Зароках?» – заплетающимся языком пробормотала Стася. «Когда клад закапывали, его заговаривали». Белла Геннадьевна не теряла терпения. «То есть делали как бы инструкцию, что нужно сделать, чтобы этот клад потом достать. Например, прийти всемером или подойти спиной к кладу, Все эти сведения записывались в особые грамоты, которые хранились у доверенных лиц. Вот у Вереней была такая грамота, и чтобы грамоту не отобрали в Остроге, она сумела передать ее на волю своим родственникам. А теперь я расскажу вам нечто такое, чего вы больше нигде не узнаете». Повисла театральная пауза. Стася, правда, почти спала, положив голову Гордею на плечо. Сам Гордей слушал рассказ со скучающим видом. Он все это уже изучил на форумах кладоискателей, о чем постоянно всем рассказывал. Как и Женя, теперь складывающая оригами из фантиков от конфет. Ника же просто не ждала, что ее чем-то могут удивить. «Так вот», – выдержав паузу, заговорила хозяйка. «Эта грамота была передана потомкам Еремея, жившим в этих местах. Они ее оставили своим детям и так далее. Сама грамота, конечно, не сохранилась, но ее примерное содержание все же дошло до наших дней». Снова повисла пауза. Никто из ребят не демонстрировал интереса к рассказу. «Погодите, вы хотите сказать?» – начала догадываться Ника. «Да, я являюсь прямым потомком Веринеи», – заявила Белла Геннадьевна, подчеркивая свою гордость актерскими интонациями. «А откуда у нее потомки, если она умерла в Остроге?» – спросил Гордей. Скатав шарик из фантика, он щелкнул по нему, заставив перелететь почти весь стол и упасть в розетку с вареньем. «Они родились раньше», – сухо и хлестко произнесла Белла Геннадьевна, но через секунду вернула загадочный тон. «А Еремей, узнав о смерти дочери, сам сдался властям. Но сколько у него не выпытывали, где урочище, он так ничего и не выдал. Но когда его привели к месту казни, огромному дубу на гиблых болотах, он за миг до смерти проклял и свои сокровища, и тех, кто выдал его дочь, и вообще все эти места. А был он колдун сильный, так что проклятие действует и по сей день». «И как оно действует?» – спросила Женя, подперев кулаком щеку и тоже щелкая по шарикам из фантиков. «Во-первых, сокровища до сих пор не найдены. Больше того, те, кто к ним хоть немного приближался, погибали при странных обстоятельствах. Ну, а наши места...» – Белла Геннадьевна грустно вздохнула. «Что ж, стоит просто посмотреть на них. Разруха и запустение. А еще говорят, что из мести за дочь Еремей проклял всех здешних детей. Поэтому ребятам тут никогда не разрешают гулять одним, особенно в лесу и на гиблых болотах. Пропадают. Просто уходят и не возвращаются. Говорят, их уводит Еремей». «Я не поняла», – встряла Стася. «Так кто сдал Веринею?» «Жених, что непонятного», – грубовато сказала Женя. «Он, кстати, после этого тоже погиб», – кивнула Белла Геннадьевна. «По легенде, через 9 дней после казни к нему явилась Веринея в свадебном платье и увела за собой. Нашли его утром у порога той самой церкви, где они должны были обвенчаться. И в теле совсем не было крови». «Но если все здесь проклято», — Ника даже заерзала на стуле, хотя эту легенду слышала уже сотню раз. «Вы не боитесь?» «Чего я должна бояться?» — удивленно спросила хозяйка. «Ну, что кто-то из туристов...» — Ника покрутила рукой в воздухе. «Что-то случится?» «Ах, да полноте!» — Белла Геннадьевна качнула головой, длинные серьги звякнули. «Ведь это всего лишь легенды. Я сама жила здесь много лет, и со мной ничего не случилось. А по поводу того, что деревня почти вымерла, так они все сейчас не в лучшем состоянии. И вот это я пытаюсь изменить. Но если вы боитесь идти одни, я могу быть вашим проводником». «Нет, спасибо, мы сами», — Гордей попытался сказать это дружелюбно, но из-за усталости или по какой другой причине вышло рисковато. «Ну что ж, сами так сами». У Беллы Геннадьевны получилось сухо. «Тогда, пожалуй, пора спать. Да, по поводу двух направлений все в силе?» Таинственность уступила место деловитости. «Ага», — кивнул Гордей. «В смысле два направления?» — вскинулась Стася. «Да ты программу-то знаешь?» — раздраженно спросила Женя. «Есть два направления», — примирительно сказала Белла Геннадьевна. «Понимаете, грамота не сохранилась, и до наших дней дошло лишь примерное расположение урочища. Оно может быть в двух местах. Первое – в районе Золотого хутора. Второе – на Мещерской стороне. Я так понимаю, вы собираетесь попытать счастье и там, и там?» «Точно», – кивнул Гордей и по-командирски добавил. «А теперь всем спать, завтра подъем в 7 утра». Вернувшись в спальню, Женя сразу выключила свет, завалилась на свою кровать и тут же отвернулась к стенке, укрывшись с головой одеялом. Ника после того, как приняла душ, села возле окна, не спалось. Но ровным счетом ничего там рассмотреть не получилось. Все пространство вокруг гостиницы окутала чернильная деревенская ночь. Только небольшой островок земли тускло мерцал в слабом свете от окна спальни. Низкая трава густого газона, явно загранично-рулонового, торчала щетиной и казалась колючей, будто металлической. Различив слабый звук, Ника прислушалась. Наверное, обычный бытовой шум. Но этот звук привлекал внимание, свербел, как желание почесаться под лопаткой. Получше прислушавшись, Ника уловила протяжный свист, доносившийся издалека, как эхо, путешествующее по лесу. «Наверное, это нормально». Кому-то просто приспичило посвистеть в полночь. Ну и что? Мало ли у кого какие дела. Может, из-за какой-нибудь дальней деревеньки доносится. С дрожью в руках Ника отошла от окна и устало плюхнулась на свою кровать, но тут же подскочила. Оказалось, на кровати лежал тот самый сверточек, что она легкомысленно приобрела на базаре ремесленников. Наверное, при разборе вещей вытащила и забыла. Стоило хоть посмотреть, что за игрушку подсунул ей народный скульптор. Ника сняла с вещицы бумажную обертку, и горло сдавил спазм. В ее руке оказалась та самая свистулька. Это расписная глиняная птичка, которую бабушка как-то купила Ангелине во время очередной городской ярмарки. Родители тогда сослали Нику с сестрой на выходные к бабушке, а бабушка не собиралась отменять свои планы из-за визита внучек. На шумном и многолюдном базаре Ангелина начала ныть сразу, как только они подошли к торговым рядам. Ника, как обычно, стала раздражаться и конючить, чтобы ее отпустили погулять одну, потому что бесконечные слезы и истерики младшей сестры ей приходилось терпеть каждый день по несколько часов. В отличие от бабушки, которую внучки осчастливливали своим присутствием только в выходные. Вот бабушка и купила Нике новый красивый блокнотик, а Ангелине свистульку – глиняную расписную птичку. Это оказалось большим просчетом. От них теперь шарахались абсолютно все, потому что легкие у Ангелины были, дай бог, каждому. От свиста скоро зазвенело в ушах, и бабушка, не выдержав недовольства, высказываемого каждым встречным, повела внучек домой. Мерзкий, ненавистный свист преследовал Нику еще много дней, до того самого момента, когда ее терпение лопнуло. По щекам катились слезы, да лучше бы она тогда разбила вдребезги эту дурацкую игрушку. Ангелинка, конечно, закатила бы истерику, и родители бы разозлились, но потом все бы успокоились, и ничего бы не произошло. А сейчас, когда сестры нет, Ника много бы отдала, чтоб Ангелинка продолжала свистеть. Но ведь какое поразительное сходство! Ника подошла к окну, чтобы хоть в слабом свете уличного фонаря рассмотреть игрушку. Действительно, та же форма и ровно та же роспись, пестрые цветы, чашечки с витыми стеблями и широкими листьями. И тут Ника догадалась, никакой мистики тут нет, просто обе свистульки сделал один и тот же мастер. Недолго думая, Ника поднесла игрушку ко рту и свистнула, но звук оборвался, потому что сразу же Ника вспомнила, что в спальне находилась не одна. Обернувшись, увидела даже не шелохнувшуюся Женю, облегченно вздохнула, снова повернулась к окну. Со сдавленным криком оступилась и грохнулась на пол. «А, что?» – Женя, приподнявшись на локтях, крутила лохматой головой. Но Ника ответить не могла, из горла вырывался лишь сиплый хрип. Она пыталась и не могла отвести взгляд от темного окна, из которого на нее секунду назад смотрело тонкое скуластое лицо, мертвенно-бледное, с черными провалами глаз и синюшными губами. «Ты чего, эй?» – позвала Женя. «Я?» – Ника прокашлялась. «Ничего. Показалось». «А?» – протянула Женя и снова зарылась с головой в одеяло. Ника поднялась, завернула свистульку обратно в бумагу и засунула поглубже в свой рюкзак. Сжав зубы и не глядя на окно, заставила себя раздеться и лечь в кровать.